Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. И сегодня первая программа в нашей постоянной рубрике «Белые генералы». Мы начинаем рассказ о Владимире Оскаровиче Каппеле. Здравствуйте, Кирилл Михайлович! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Первую программу, как всегда, по традиции, нужно начать со слов такого общего характера, что Владимир Оскарович Каппель олицетворяет собой в истории белого движения. Ну, мне кажется, что для большинства наших слушателей, из всех белых генералов, до того, как начались наши программы, Владимир Оскарович Каппель был самым знакомым, потому что все смотрели фильм «Чапаев», и там его имя прозвучало, причем с каким-то восхищением. Каппелевцы идут. Да, но дело в том, что, собственно говоря, на этом знакомство с именем Владимира Оскаровича Каппеля и заканчивалось. Да, вот «Каппелевская атака» по фильму «Чапаев, братьев Васильевых», и совершенно, в общем, на самом деле больше ничего не понятно. Более того, фамилию Каппель еще слышали, а вот уже имя отчество было совершенно непроизносимо. И я бы как раз сказал, что в полной мере имя Каппеля стало возвращаться к нам только на рубеже 80-х-90-х годов. Я вот не могу об этом не сказать. Для широкого, конечно, я имею в виду читателя, вот на уровне такого просвещения, в связи с творчеством замечательного петербургского историка, исследователя Виктора Георгиевича Бортневского. Вот ему первые публикации о Каппеле принадлежат, которые он делал там в «Вестнике» Ленинградского еще университета, учительской газете, на страницах там печати. Вот. И именно оттуда впервые вообще люди, да даже отчество его узнали, а многие имя. Я уже не говорю о том, что «Каппелевская атака» в фильме «Чапаев» при всей яркости и хорошей операторской работе, режиссерской постановке, она совершенно вымышлена, потому что каппелевцы против Чапаева не воевали, это воевали уральские казаки, вот, а каппелевцы там одеты в форму тоже, в общем, такую произвольную достаточно офицерского генерала Маркова полка, который вообще на юге России действовал, существовал. И я уже не говорю о том, что вот в целом каппелевцы, корпус Каппеля и армия Колчака на востоке России в 19 году, войска Колчака на востоке России в 19 году, если смотреть по сохранившимся очень немногим фотографиям, одеты были весьма и весьма прискорбно на самом деле, несмотря вот на вот такой существующий миф, да, о массовой представлении, вернее, о массовом, так сказать, поддержке союзников, там шинель английский, табак японский, правитель омский и прочее. На самом деле нижние чины и большинство строевых офицеров были намного на востоке беднее одеты по сравнению с тем, что, например, было на юге. На юге все-таки получше как-то на самом деле. Каппель, который погиб в конце гражданской войны, да, зимой 1920 года, он, в общем, его смерть была последствий там обморожения, болезни, ранений, там, воспаления легкого, все по совокупности. Очень яркая и мужественная, как, о чем я расскажу впоследствии, как вся, в общем, короткая жизнь этого человека, да, замечательного, выдающегося. 36 лет. Да, 30, в общем, на самом деле, к нему, может быть, только вот строчки вспоминаются у молодых генералов своих судеб, героям 12-го года. И вот с момента его и величественной, и трагической смерти, и, в общем-то, почти на 70 лет, его имя кануло в лету для абсолютного большинства наших соотечественников. Нет, конечно, его имя упоминалось там на страницах специальных исследований по истории гражданской войны, но я еще раз говорю, что либо с такими полунегативными коннотациями и суждениями, либо с искажениями отчества, с неправильным названием его там чинов и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вот личности никакой, да, за этим именем не стояло. Но вот это все-таки атака, да, в фильме «Чапаев», она, во всяком случае, образ какой-то каппелевца создала. Вот. И на многих очень произвела, конечно, впечатление. Владимир Оскарович Каппель родился 16 апреля 1883 года в уездном городе Белев в Тульской губернии. Вот, то есть в такой, на самом деле, самой, что ни на есть, настоящей русской провинции, откуда есть, можно сказать, пошла русская земля. Родился он в семье потомственного дворянина Московской губернии, который был, в свою очередь, выходцем из шведов, Оскара Павловича Капеля. Его отец был кадровым военным, он участвовал в знаменитой Халтыкинской экспедиции русской армии начала 80-х годов XIX века. В частности, вот в отряде Михаила Дмитриевича Скобелева он участвовал во взятии крепости Геоктепе под Ашхабадом современным. И отец Капеля был георгиевским кавалером. Вот эта, кстати, деталь, она очень большое значение, воспитательное для будущего генерала имела. Здесь, кстати, вот можно провести параллель. В принципе, вот вы спросили, Марина Николаевна, да, какое место занимает Капель в перечне русских генералов, участников Белого движения, таких легендарных. Вот здесь параллель с Дроздовским Михаилом Гордеевичем, конечно, напрашивается. И Михаил Гордеевич Дроздовский воспитывался на примере своего отца, тоже кадрового военного, участника Севастопольской обороны 1854-55 годов. Все это создавало соответствующую атмосферу, дух в семье, в котором воспитывался будущий воин. Ну и вот, кстати, и дед Владимира Оскаровича со стороны матери тоже участвовал в Севастопольской обороне. Так что вполне возможно даже, что отец Дроздовского и дед Капеля могли, так сказать, как-то пересекаться на севастопольских бастионах. Это было бы интересно выяснить. Ну и поэтому, собственно говоря, когда он захотел быть военным, вопрос был решен автоматически. Он, вот, собственно, начало военного воспитания Владимира Оскаровича связано с нашим городом. Это, конечно, необходимо подчеркнуть. Он поступил во второй кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Вот. И 1 сентября 1901 года вступил в службу юнкером рядового звания, как писали в послужных списках, знаменитое Николаевское кавалерийское училище, о котором мы достаточно много рассказывали нашим слушателям, когда говорили о юнкерах в Петербурге и в Петрограде. Вот, это было, ну, я бы сказал, самое, после Пажеского корпуса, наверное, это было самое элитарное, престижное военное учебное заведение, которое стояло даже выше Павловского военного училища. Кавалерия всегда считалась привилегированным аристократичным родом оружия. И учеба в этом училище, она была связана, конечно, с массой нюансов, деталей, может быть, даже не совсем приятных, там и ЦУК особенно. В общем, нужно было, я бы сказал так, что нужно было иметь большую силу воли для того, чтобы полностью курс наук в стенах Николаевского кавалерийского училища выдержать хорошо, и более того, так сказать, вынести еще все сопутствующие этому курсу обстоятельства. И вот после окончания училища, соответственно, производства в офицеры в августе 1903 года, он окончил полный курс наук, Капель был выпущен в 54-й Драгунский Новомиргородский полк с производством в корнеты с высочайшим приказом. И то есть, началась его с этого момента военная служба. Вот. А в 6-м году он уже получил следующий чин поручика. И, в общем-то, сказать, вот он так служил благополучно. Полк стоял в Варшавской губернии. Вот. Но у него был там, конечно, один эпизод очень интересный, связанный с участием Капеля. Он был направлен в командировку в Пермскую губернию, где власти занимались ликвидацией там бандитского образования такого бывшего унтер-офицера Лбова, который в первые пореволюционные годы в Советском Союзе, в Советском государстве, он считался чуть ли не таким вот романтическим Робин Гудом. Его даже пытались чуть ли не в большевики записать, хотя на самом деле это было обычное разбойничье образование. Мало кто знает, например, Аркадий Гайдар, такой, да, один из главных детско-революционных писателей, вот, межвоенного периода. У него даже был задуман роман или повесть вот, об этом самом Лбове под названием «Лбовщина». Гайдар начал его писать, собирал материалы, но потом бросил, видимо, собрав те материалы, которые были, он понял, что образ реального Лбова очень сильно отличается от, в общем-то, того искусственного персонажа, который он хотел, собирался писать. Реальность очень уж сильно от действительности обстоит. И вот Капель как раз участвовал в ликвидации этой банды. Это до Первой мировой войны. Да, конечно, это 1906 год. В 1907 году 54-й Драгунский Новомиргородский полк, там была реформа большая, кавалерийская произведена, был переименован в 17-й Уланский Новомиргородский полк, и Капель продолжал уже служить как Улан, а не Драгун, служил он в первом эскадроне. С осени 1907 года занимал должность полкового адъютанта. А чем Улан от Драгуна отличается? Ну, драгун — это кавалерист, который может сражаться и в пешем строю, и в конном строю. Улан — это легкий кавалерист, легкая кавалерия. Надо сказать, что в этот же момент происходит очень важное событие в его жизни, такое существенное. Он женился на дочери действительного статского советника Ольге Сергеевне Строльман. Брак этот был, в общем-то, весьма удачный. У них было двое детей. Это Татьяна, которая родилась в 1909 году, и Кирилл Владимирович, родившийся в 1915 году. К сожалению, вот история семьи Капеля, она требует дополнительных исследований. И еще там много, конечно, остается неясных вопросов. Угу. Имеется в виду будущее его жены и детей? Да, потому что, ну, известно, что Ольга Сергеевна, она жила в Екатеринбурге в 1918 году у родных, а Капель, соответственно, уже в этот момент, летом 18-го года, был уже одним из главных участников разворачивающейся белой борьбы в Поволжье. Угу. И Ольга Сергеевна, по одной из версий, была взята в заложники и увезена в Москву. То есть она, видимо, была увезена примерно тогда, либо накануне убийства царской семьи, либо вот, в общем-то, непосредственно в те дни, когда большевики бежали из Екатеринбурга, то есть это вот там 18-19 июля, да, в первые, так сказать, потому что чехи пришли в город очень быстро, да, то есть там где-то примерно уже к концу 20-х чисел. Ну, извините, все-таки опережая события, это один из самых ярких моментов жизни Капеля. У него будет несколько очень ярких, известных моментов, о которых мы все, конечно, обо всех расскажем. Но вот этот вот эпизод с тем, что Капелю сказали: «Ваша жена наша заложница, если вы не прекратите возглавлять вот одну из частей Белой армии в борьбе против большевиков, то она будет убита», и Капель отказался. Это правда? В общем, есть тоже такая версия. Я не могу сказать, насколько она вообще документально подтверждена. Там есть еще вторая версия о том, что на самом деле она была не в Москву в качестве заложницы вывезена, а содержалась как заложница в штабе такого красного командира Мрачковского. По-моему, потом пошел по процессу Зиновьева и Каменева в 1936 году, если мне память не изменяет, вот этот Мрачковский. Она находилась при его штабе. Причем там же были и родители Капеля, и двое его детей. Соответственно, при взятии Перми в конце 18-го года группе офицеров удалось семью Капеля освободить, вывести в Иркутск, а потом они снова попали в плен к большевикам. И, в общем, на самом деле, здесь история, которая требует исследований, и непонятно вообще, узнаем ли мы когда-нибудь ее конец. Ну да, существует такая версия о том, что Капелю передали предложение Красного командования, что если бы он изменил свою военно-политическую активность и военную деятельность, то он был, безусловно, талантливым совершенно, так сказать, да, военачальником, то его бы семья могла быть освобождена. И вот якобы Капель на это ответил: «Расстреляйте жену, ибо она, как и я, считает для себя величайшей наградой на земле от Бога — это умереть за Родину. А я вас как бил, так и буду бить». Конец цитаты. Но дело в том, что вот эти все истории, они, в общем, на самом деле ссылаются на воспоминания людей, которые с Капелем служили, писали потом в эмиграции о нем статьи. Может быть, да, зимой 20-го года действительно семья была в Иркутске. И атаман Семенов даже собирался им деньги там какие-то выделить для того, чтобы, так сказать, они могли в эмиграции существовать. Но, видимо, они так Россию все-таки не покинули на самом деле. И этот вопрос, конечно, требовал бы дальнейшего исследования, изучения. Один из биографов Капеля, Федорович, пишет в своей книге, описывает о женитьбе Капеля так отзывается, описывает так эту историю. В нескольких верстах от Перми находится большое село Мотовилиха, где тогда был расположен пушечный завод. Директором этого завода был инженер Строльман, который вместе со своей женой относился ко всем офицерам-кавалеристам с большим предубеждением, считая их легкомысленными ветрогонами и прожигателями жизни. А у него молодая дочь. А у него молодая дочь, да. Это мнение их строилось на основании сплетен, разлетавшихся по провинциальной Перми, всегда преувеличенных и прикрашенных от той веселой жизни, которой в свободное от службы время жили офицеры полка. Поэтому вход в дом Строльманов офицерам полка был закрыт. Но нужно сказать, что главной причиной этого подозрительного отношения было то, что у стариков Строльманов была дочка Ольга Сергеевна, которую они берегли пуще зеницы ока. Но в данном случае полностью оправдалась пословица, что суженого конем не объедешь. Где-то случайно на каком-то уездном балу Ольга Сергеевна познакомилась с Капелем. Если на него сразу произвела огромное впечатление ее привлекательность, то и она сама тоже оказалась во власти обаяния серо-голубых глаз молодого офицера. Но так как не только Капелю, но и самому командиру полка вход в дом Строльманов был закрыт, то молодые люди должны были видаться тайком, а письменную связь поддерживать через горничную Ольги Сергеевны, приносившей за щедрое вознаграждение Капеля их записки от одного к другому. Прервусь на секунду. Это почти Майн Рид, да, всадник без головы. Морис Джеральд и Луиза Пойндекстер. Разрешить это тяжелое положение помог им случай. Строльман был вызван в управление завода в Петербург, и с ним вместе уехала его жена, оставив дочку под наблюдением своего хорошего знакомого старика-инженера, который для более успешного выполнения миссии переселился в дом Строльманов. Но это не помогло. Темный сад, деревья под снегом, в глубине большой дом, окна ставнями закрыты, слышно, как за забором промерзшие лошади нетерпеливо переступают. Капель ждет. Чья-то тень мелькнула между деревьев, совсем близко любимые глаза, а потом в санях, в снежном облаке, в сумасшедшем махом несут лучшие полковые кони их обоих в туманную даль. Потом свет в окнах маленькой деревенской церкви, возбужденные лица сослуживцев, какое-то подобие хора, и сельский священник в старом выцветшем облачении, надевая кольцо на его руку, негромко произносит так страстно желанные слова. Обручается раба Божия Ольга рабу Божию Владимиру. Все прошло так, как полагалось в славных кавалерийских полках, а из церкви Ольга Сергеевна уже вышла под фамилией Капель. Заехав на несколько минут домой, чтобы взять необходимые вещи, она с мужем уехала в Петербург, оставив старика-инженера почти без сознания от неожиданного сюрприза. Конец цитаты. Ну вот, в общем, вот этот рассказ Федорович, он бы мог вообще послужить хорошей такой сценарной основой, да, для мелодрамы, которую даже и сейчас можно было бы поставить, особенно учитывая, что именно речь идет об одном из будущих героев «Белого движения». И вот здесь, кстати, вот в этой миниатюре, значит, о которой Федорович рассказал, в действительности здесь ведь очень много говорится о вот этом духе человеческих отношений, которые существовали в старой России. И понятно совершенно, что можно какие угодно внешние формы заимствовать и кого угодно называть там преображенцами, семеновцами, бог знает совершенно еще кем. Вот. Но духа, качества вот этих человеческих отношений не вернуть на самом деле, потому что эти люди, этот дух ушел вместе с их с его носителями, вот с этими людьми. Мы видим здесь, ну, целый ряд, на самом деле, сюжетов сразу возникает, о которых можно было бы поговорить. И то, что Капель оказался постоянно в своих чувствах, и то, что одной встречи на балу этим молодым людям хватило для того, чтобы они увидели друг в друге свою половину. И то, что родители небезосновательно, да, считали, так сказать, кавалерийских офицеров. Ну, тем более, что это полк не гвардейской кавалерии, понятно, армейской, да, ветрогонами и прожигателями жизни. Но я думаю, здесь еще какая-то такая некая фамильная дисциплинированность, любовь к порядку, к размеренности сыграла свою роль. И то, что поступок Капеля, значит, он предложил любимой женщине венчаться с ним без родительского благословения, все это было в духе лучших произведений русской классической литературы XIX века. Пушкин какой-нибудь там вспоминается сразу, «Метель», повести Белкина. И то, что, конечно, Ольга Сергеевна согласилась на этот брак, понимая прекрасно, что она пойдет в родительскую немилость. Тут ведь нюанс-то еще какой в чем заключался? Ну, Капель был обер-офицер армейской кавалерии. Жалование его было крайне невысоким. А я думаю, что инженер Строльман-то явно зарабатывал, так сказать. На самом деле, жалование было побольше. Угу. На оборонном заводе, на пушечном работал поболее, чем у армейского обер-офицера. И, может быть, на самом деле, как раз здесь проблема в этом тоже заключалась. Не только в том, что кавалерийские офицеры ветрогоны, но еще и в том, что сможет ли он по достоинству содержать семью, молодую жену. Поэтому ничего удивительного, что если мать Капеля приняла с распростертыми объятиями молодоженов в Петербурге, то родители Ольги Сергеевны, конечно, отказали им от дома. В общем-то, их отношение к поступку Ольги и к ее мужу изменилось только тогда, когда действительно Капель доказал, что он состоятелен. Я имею в виду состоятелен не в материальном смысле этого слова, хотя это тоже имело свое значение. Состоятелен как мужчина, как человек. О чем шла речь? Когда они узнали, что Капель поступил в Императорскую Николаевскую военную академию. И, в общем, на самом деле это, конечно, уже совсем другой образ создавало. Потому что, как неоднократно мы говорили в наших программах, поступить в академию, учиться в академии генерального штаба было крайне тяжело, требовало колоссальных не только усилий, но и усидчивости от слушателя. Тоже не сразу поступил? Нет, он не, ну, вот только тогда, когда они узнали, что он учится в академии, только тогда отношения стали налаживаться, я к этому говорю. А вместе с тем, на самом деле, отзывы-то о Капеле, даже вот если его служебные аттестации посмотреть, которые опубликованы современными его биографами, исследователями жизни и судьбы этого человека, его сослуживцев, то они выглядят вполне более чем примечательно. Так, например, вот в аттестации за 1908 год пишет начальство: «В служебном отношении обер-офицер этот очень хорошо подготовлен, занимал должность полкового адъютанта с большим усердием, энергией и прекрасным знанием. Нравственности очень хороший, отличный семьянин. Любим товарищами, пользуется среди них авторитетом, развит и очень способен. В тактическом отношении, как строевой офицер, очень хорошо подготовлен». В 1908 году держал экзамен в Академию Генерального штаба, получив 5 баллов по одному лишь предмету. На остальных же предметах получил удовлетворительные оценки. Не поступил. В 1906 году был предназначен как кавалерийский офицер в офицерскую кавалерийскую школу, но не мог быть командирован лишь потому, что все это время ожидал приказ о командировании в школу штабс-ротмистров. Имеет большую способность вселять в людях дух энергии и охоту к службе. Обладает вполне хорошим здоровьем, все трудности походной жизни переносить может, и что уж совсем удивительно, азартным играм и употреблению спиртных напитков не подвержен». Конец цитаты. Тут, понимаете, еще как раз проблема заключалась в том, что, конечно, в мирное время, в благополучной царской России, вот этот период, наверное, между 907 и 914 годами, 6 лет, да, 5-6 лет, это были, наверное, лучшие годы вообще, с моей точки зрения, так субъективно, в отечественной истории за все время существования. Георгий Петрович Федотов, замечательный русский мыслитель, он писал в одной из своих статей в Париже в середине 30-х годов о том, что вот в эти годы страна торопилась жить. И она торопилась жить тем более сильно, я смысл пересказывания точную цитату даю, тем более сильно, что она чувствовала, вероятно, сколь коротки и кратки вот те годы, которые ей Богом отпущены для этой жизни. То есть как раз казалось, что действительно открываются колоссальные перспективы не только для нашего земного отечества, но и для людей, связанных с собственным самовложением, саморазвитием, с энергией, с хозяйственным подъемом. Это касалось, конечно, бесспорно, и очень многих офицеров, потому что, возвращаясь там, к каким-то другим персонажам, вот с начала 20 века в офицерской среде, особенно в крупных гарнизонах, возникло такое целое движение, связанное с популяризацией ревности о военных знаниях. Но если говорить о Петербургском округе, то, конечно, имя Головина в первую очередь вступает. Капель учился у Головина. Угу. Конечно, поступление Капеля в академию для него было большим событием, и уже мы вместо кавалерийского офицера будем видеть способного и талантливого генштабиста. Таким образом, жизнь и судьба Владимира Оскаровича тесно связана с нашим городом, Санкт-Петербургом, со столицей Российской империи. Это была первая программа в цикле «Белые генералы» Владимир Оскарович Капель. И в следующей программе мы продолжим рассказ. Передача была Марина Лобанова. О Владимире Капеле рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.